Под черным-черным небом плещется черное-черное море, омывая черный-черный остров. На самом краю черного-черного острова на черном-черном песке стоит черная-черная вилла. Не очень дешевая, прямо скажем, и живет в этом живописнейшем месте среди черных-черных деревьев мой страх. На дворе сейчас ночь, страх спит, а вокруг все чернеем-черно. Но приходит день, и усердному труженику пора просыпаться. Мир зовет, расцветая садом безумных красок. И страх потирает довольно руки на пороге своего белого-белого дома, глядя на синее-синее море. Он довольно щурится лазурному омуту неба и отправляется в поселок. Собственно говорить, поселок несколько неправильно. Город. Правда, небольшой, но настоящий город со своими жителями и порядками. Когда-то давно здесь действительно был поселок, скорее даже поселение, где ютились несколько отважных страхов. Время прошло, страхов прибавилось, климат оказался для них очень благоприятным. И сейчас, похоже, пришла пора думать об экспансии на соседние острова. На этом стало тесновато. Тем не менее, страх доволен, жизнь прекрасна. Хозяин заботится о своем любимом острове страхов, и завтрашний день рисуется маленьким трудоголиком в очень радужных красках. Забот хватает, и страх радостно предвкушает напряженный рабочий день в борьбе за эмоции хозяина на благо своего народа. Он давно не был в городе и решил, что пора поразмяться и выйти в свет, точнее, в свет сознания хозяина. В этом смысл жизни страхов. Они должны постоянно наведываться к лучу сознания и рассказывать хозяину истории. При воспоминании о луче страх погрузился в радостные грезы. Луч дает страхам энергию, жизненную силу, дарит ощущение глубочайшего счастья. Страхи боготворят хозяина, его доброта и любовь согревает им сердца, и они платят ему сторицей. Они никогда не приходят к лучу сознания поодиночке. Как правило, около луча собирается компания в 30-40 страхов, и тогда начинается вдохновенное представление для хозяина. Что может сделать один страх? Да ничего толкового. Зато организованные группы, где каждый знает свою роль, страхи творят чудеса. Хозяин в восторге. Луч сознания расширяется практически на весь остров, и народ страхов купается в благословении и радости щедрого потока эмоций, льющихся с лучом. Но сейчас что-то явно не так. Страх озадаченно всматривается в небо над городом, отвлекшись от своих радостных воспоминаний. На небе виден только тонкий белесый лучик подсознания, в котором нет эмоций, и потому он абсолютно бесполезен. Где благодатный поток? Что случилось с хозяином? Он при смерти потерял сознание, лежит в коме? Страх припустил трусцой, на главную площадь города прибежал, изрядно запыхавшись. Большая часть горожан столпилась на площади. Толпа недоуменно смотрела в небо. На лицах застыло отчаяние, измученные глаза, впавшие щеки, высохшая кожа. Похоже, на остров пришел голод. Но вот с неба стрельнул луч, мигнул в стороне от толпы, которая живой безумной волной хлынула к нему. Бесполезно. Немногим счастливцам удалось попасть в свет. Но силы эмоций в луче не было. Скудное жиденькое сияние, похожее на свет зимней луны. Солнце сознания развернулось темной стороной в вышине неба. На остров страхов пришла зима безразличия. Синее-синее море замерзло, и вскоре самые смелые страхи двинулись по льду в путь на поиски края мира. Храбрые безумцы, жаждущие найти нового хозяина. Пожелаем им доброго пути и толстого крепкого льда вокруг острова страхов.